Глава 106. Художник Клейн. В начале 9-го в столовой дома Моретти. Оставив перед собой лишь пару ложек прозрачного бульона на дне тарелки, Бенсон приложил кулак к губам и издал сытую отрыжку. «Уже третий раз едим, а он по-прежнему вкуснее некуда. Сладкая кислинка помидоров, упругое мясо сочных хвостов — эти вкусы идеально сливаются воедино в прекрасную гармонию. Эх, Клейн, как жаль, что черный терновник похитили, возможно, величайшего повара Тингена». Мелисса откинулась на спинку стула и молча кивнула в знак согласия. «Да вы просто не пробовали истинного кулинарного мастерства», — скромно отмахнулся Клейн. «Как будет время, сходим в ресторан «Бонапарт» на улице Хайерс, отведаем аутентичной кухни «Интис» или в береговую линию в районе Золотой Фермианы. Там подают южные деликатесы». Все эти рестораны частенько украшали страницы популярных журналов, а средний чек на одного составлял примерно 1,5 фунта. «Твоя стряпня мне больше по душе», — уверенно ответила Мелисса. Бенсон усмехнулся и сменил тему. «Хотя, все же мне кажется, в твоем супе чего-то не хватает. Может, его лучше подавать не с хлебом, а с чем-то другим?» Клейн утвердительно кивнул. «Лучше всего подойдет рис». «Рис?» — грустным, но мечтательным тоном протянула Мелисса. Расположенный на севере Тинген не считался богатым городом, поэтому рис можно было отведать только в нескольких особенных ресторанах. Что касалось Бенсона и Мелиссы, для них подобная еда существовала лишь на страницах журналов и в редких описаниях учебников. Поэтому, увидев реакцию сестры, Клейн рассмеялся. «Вот увидите, мы еще подкопим 1/2 года, а затем поедем в отпуск в бухту Дисси, отведаем там всевозможные лакомства». Бухта Дисси располагалась в самой южной части королевств Лоэн, однако 1/3 земли принадлежала Фейян Поттеру. Там царило жаркое солнце, кругом красивые пейзажи, а также бухта славилась своим вкуснейшим рисом с морепродуктами. Не дожидаясь, когда Мелисса начнет свою лекцию об экономии, он продолжил. «Через 3 месяца я, скорее всего, получу неплохое повышение, так что без проблем смогу не только обеспечить нам поездку, но и продолжить копить деньги». «Это почему?» Как он ожидал, Мелисса и Бенсон быстро переключились. Клейн откашлялся и с улыбкой продолжил. «Отдел полиции, работающий с моей компанией, оценил мою компетентность, поэтому они планируют пригласить меня подрабатывать советником по историческим аспектам. Конечно, это предполагает надбавку к доходу, что составляет как минимум 2 фунта в неделю. Так что не удивляйтесь, если скоро увидите меня в форме полицейского с удостоверением в кармане. Но, как вы знаете, государственные учреждения работают со скоростью 90-летней старушки. Им нужно время, предстоит долгий процесс, и мне нужно будет пройти все проверки. А ближайшие 2 месяца я планирую по выходным ходить в университет Хои, чтобы побольше пообщаться с научным руководителем, другими преподавателями, научиться еще чему-нибудь новому». Видя удивленные взгляды брата и сестры, он сделал паузу, а затем напустил важное выражение лица и продолжил. «Как говорил император Розелли, век живи, век учись». Он помолчал пару секунд, чувствуя странную смесь тоски по дому и иронии. «Я еще успею подать заявление в университет. Знание — вот истинное богатство. И настоящая сила», — добавил Клейн про себя. «Бенсон, тебе пора бы позаимствовать учебники Клейна по грамматике и пособия по классической литературе», — вдруг добавила Мелисса, буквально сняв с языка мысли среднего брата. Бенсон тотчас переменился в лице, он стиснул зубы и пробормотал. «Клейн, дашь их мне сегодня вечером? Даже если все, что они сделают, это усыпят меня, я все равно каждый день буду читать 1, нет, 1/2 часа. Клянусь именем богини. Если не смогу, зовите меня кучерявым бабуином». На лице Клейна растянулась улыбка до ушей. «Договорились». На следующий день Клейн отправился на работу. Он оставил пальто и шляпу на вешалке в комнате отдыха, поболтал с Розанной и затем, по ее наставлению, направился вниз к вратам Чанис и комнате хранителей. Капитан Дан, Фрай, Сика, Ройл, Леонард и Кинли уже были в полном составе. Серые глаза Данна окинули взглядом новоприбывшего ночного наблюдателя, а затем мужчина улыбнулся. «Мы проводим подобное совещание каждый четверг, Подводим итоги миссии и разбираемся с разными вопросами. Что ж, я уже не раз проходил через подобное и бывал на куче собраний. Съязвил про себя Клейн, а затем присел на место и шутливо спросил, нужно ли представиться? Дан улыбнулся в ответ и обернулся к Кинли. «Расскажи нам, как прошло дальнейшее расследование по делу Сириуса Араписа?» Кинли тоже был из тех, кого повысили из гражданских служащих до ночного наблюдателя. Он был невысок, на голове темные густые волосы, среднее телосложение, крепкие мышцы. Он создавал впечатление способного и умного юноши. Задумавшись на мгновение, он ответил. «С помощью старика Нила мы нашли укрытие Сириуса. На месте обнаружилось немало книг и разных предметов, судя по которым можно подтвердить, что Сириус являлся членом тайной организации, Ордена Авроры, обладателем последовательности молящей о тайнах. У нас достаточно доказательств, что они с Ханнесом Винсентом продали дневник Антигона Уэлчу. Те, кто не помнит его, обращайтесь к Клейну. Среди обнаруженных ценных предметов есть три формулы зелий, провидец девятой последовательности, ученик девятой и клоун восьмой. Наша последующая задача — найти людей из окружения Сириуса, опираясь на сохраненные им письма. Особенно тех, кто поклоняются темным богам других членов Ордена. Основная цель — еретик, проникший в полицейское управление». Также стоит тщательно проверить всех, кто вступал в контакт с Араписом». Дан слегка кивнул и повернулся к Клейну. «Как сказал Кинли, мы добыли формулу клоуна, однако пока не можем быть уверены, что она верная. Сперва нужно дождаться ответа Святого Храма. Ты сыграл важную, ключевую роль в этой миссии. Принимая во внимание ликвидацию члена тайной обители, думаю, на твоей доле уже скоро будет достаточно заслуг, чтобы получить повышение. Но я должен напомнить тебе, далеко не каждый потусторонний может быть как Дейли. Ты должен держать свои желания под контролем, продержаться 3 года. Не дай зелью клоуна повлиять на твое психическое состояние. Не потеряй контроль». «Капитан, вы не знаете чудес, на которые способна игра роли. Я еще вчера вечером увидел правильность формулы через гадание». Но Клейн лишь послушно кивнул. «Не волнуйтесь, я буду держать себя в руках». Затем беловолосая и черноглазая полуночная поэтесса Сика добавила. «Мы до сих пор не нашли никаких наводок на того подстрекателя Триса. Боюсь, он уже покинул Тинген». Наблюдатели обсудили каждую тему одну за другой, а затем Клейн покинул дежурную комнату. Он планировал позаниматься мистицизмом с Нилом, а после обеда отправиться на тренировку к господину Гавейну, где он скоординированно работал над силой и выносливостью. В 5 часов солнце по-прежнему ярко светило высоко в небе. Клейн скинул одежду для тренировок, быстро помылся и вернулся к своему обычному наряду. Сев в карету, он отправился на улицу Бейсик. Он не забыл о красном дымоходе из видения в гадание по снам, не забыл о юноше на подпольном рынке, скупающем ингредиенты для зелья зрителя, который казался причастным к алхимикам психологии. Со всеми этими делами ему было неудобно обращаться к ночным наблюдателям. «Дом 29. Частное детективное агентство господина Генри. Да, это оно». Клейн нашел детектива, на которого, судя по газетам, можно было положиться. Юноша надел маску, приспустил цилиндр, поднял воротник и направился вверх по лестнице. Офис находился на 2-м этаже. Двери главного входа были слегка приоткрыты, но он все же постучал. «Войдите!» — раздался хриплый, будто больной голос. Клейн подхватил трость и толкнул ладонью дверь. Перед ним была комната с открытой планировкой. Внутри сидело 4 человека, отделенные друг от друга ширмами. «Добрый день, я детектив Генри. Позвольте спросить, чем я могу вам помочь?» — поприветствовал Клейна мужчина, одетый в белую рубашку и черную жилетку. В его руке покачивалась трубка. Черты лица были жесткими, брови острые, словно 2 меча, а выразительные голубые глаза профессионально быстро оглядели потенциального нанимателя. Клейн прикрыл половину лица высоким воротником плаща. «У меня есть 2 поручения. Сколько стоит ваша работа?» «Зависит от сложности задачи. Детектив Генри отвел взгляд и показал рукой в сторону стоящих друг возле друга диванчиков, приглашая в гостевую зону. «Давайте присядем и продолжим». Клейн последовал за ним в полуоткрытое пространство и сел в кресло. Он не стал снимать ни плаща, ни маски, ни головного убора. Нарочно сделав голос пониже, он заговорил. «Первое, что мне нужно, чтобы вы помогли мне отыскать дома с таким дымоходом, а также кто ими владеет и кто проживает сейчас». Озвучив вопрос, он вытащил сложенный лист бумаги, в котором была изображена та самая труба с примечаниями по цвету, а также обстановка вокруг. Чтобы выполнить этот рисунок, он вновь использовал особенную силу мира над серым туманом и помолился себе. «А, красиво нарисовано», — машинально пробормотал детектив, слегка нахмурив брови. «Это задача несложная, но хлопотная. Понадобится около недели времени, а также множество помощников. Я понимаю». Клиент слегка кивнул. Собеседник на мгновение задумался, а затем назвал цену. 7 фунтов. Цена выполнения этой задачи — 7 фунтов. И как минимум 2 недели времени». «Хорошо. Второе дело. Помогите мне найти этого господина. Узнайте информацию о его личности. Я лишь знаю, что он иногда появляется в баре «Дракон» в порту. Однако не дайте ему себя заметить. Он очень осторожный человек. Боится, что его могут преследовать». Клейн достал второй рисунок. Он хотел выйти на члена алхимиков психологии, чтобы попробовать выведать ценную информацию или получить полезные материалы. Например, что-то для зелья справедливости. 3 фунта. Цена подобных заданий варьируется от 3 до 4 фунтов, но ваши прекрасные рисунки очень облегчат мне и моим товарищам работу. — уверенно ответил детектив. — Итого 10 фунтов. Все же у Клейна от такой цены слегка свело зубы. Детектив Генри выпустил клуб табачного дыма. «Верно. Вам нужно оплатить 2 фунта. Когда появятся первые результаты, доплатите от 3 до 5 фунтов. Остальная часть — по окончании миссии. Тогда я приду на следующей неделе, чтобы узнать о ваших успехах». Клейн не собирался тратить время и торговаться. Ему вовсе не хотелось, чтобы наблюдательный детектив подробно запомнил его приметы. Они подписали стандартный контракт, и Клейн передал Генри 2 купюры по фунту. От заначки оставалось лишь 1 фунт и 17 сули. Детектив проводил взглядом поспешно покидающего офис юношу в черном плаще с черной маской на лице и высоким воротником. Когда он оторвал трубку от губ, в его глазах промелькнуло подозрение. «Для чего ему нужны дома именно с таким дымоходом? Он наверняка художник или, как минимум, специалист, изучавший рисунок». День. Элитные коттеджи Бэклунда. В роскошном доме Виконта Глейнта. Одри в компании служанки, следуя всем правилам этикета, протянула ручку хозяину дома для поцелуя. «Твоя красота наполняет мой салон ослепительным блеском». Глейнт сперва произнес стандартный комплимент, а затем понизил голос. «Та госпожа уже прибыла. Она не просто потусторонняя, но еще и писательница.